Дело автора. 15 лет назад мне прислали письмо. Я работал старшим следователем в управлении милиции Москвы на Петровке, 38. Письмо в обыкновенном конверте с простой трехкопеечной маркой. Таких ежедневно приходило множество, но это запомнилось мне на всю жизнь, хотя до сих пор не знаю отправителя. Вся почта поступала в секретариат управления. Там регистрировали и читали письма, которые затем через начальство под расписку попадали к следователям. Мы были обязаны проверить факты и дать заявителю ответ. Помню, заглянув в разрезанный конверт, но кроме двух фотографий с изображением мертвого человека, ничего не нашел. Решил, что произошла ошибка. В тот момент дел по убийству у меня не было. Видимо, неизвестный отправитель что-то напутал. Я позвонил в секретариат. Девушка-инспектор объяснила, что в конверте записки не было, а на фотографиях мертвый Сергей Есенин. Вот тогда, вглядевшись, я узнал его. 42-й год. Немцы, отступив, окопались недалеко от столицы, накапливая силы для повторного удара. Карточное, голодное время Москвы. Жизнь не стоила ломаного гроша, человека могли убить за кусок хлеба. Моя мать работала надомницей, на складе швейной мастерской под строгую расписку ей выдавали кучу спекшихся от крови шинелей и гимнастерок убитых красноармейцев. Мы везли их домой, стирали в ручье, сушили, выкраивали уцелевшие куски ткани и шили рукавицы. Оставшееся тряпье ответственнейшим образом собирали и за вычетом естественной убыли сдавали обратно по весу на склад. Два раза в неделю мы связывали тяжелейшие сумки и, еле передвигая ноги, тащились до маминой работы. На наше несчастье мастерская находилась далеко от трамвайной остановки. Попасть туда можно было только пешком. Сойти с трамвая на беговой, пройти километра 3 по Хорошевскому шоссе вдоль железной дороги или выйти у Ваганьковского кладбища, пересечь его по диагонали, а там уже рядом. Первый путь был длиннее, но по кладбищу ходить боялись. Шпаны было предостаточно, и не каждый из них, выхватив опасную бритву, мог догадаться, каким добром набиты наши сумки. Иногда, махнув рукой на все опасности, мы выходили у кладбища и, не оглядываясь, пробегали его. Однажды совсем изможденная мать не выдержала и села на прелую прошлогоднюю листву. Рядом свалился и я. Пока переводили дух, мой взгляд упал на невысокое корявое деревце со срезанной корой. На светлой древесине чернильным карандашом были нацарапаны слова «Я такой же неудачник, как и ты». А рядом, чуть видимый под ногами, могильный холмик с ржавым крестом и с надписью «Сергей Есенин». Меня словно током ударило. В свои 10 лет я отлично знал, кто такой Есенин.